Как готовить речь Шафера? Начните готовиться за несколько месяцев до великого дня. За это время вы либо успеете узнать столько интересного о женихе, что вам захочется сдать его в полицию, либо вы практически ничего не узнаете и поймете, что вам придется шутить над матерью Терезой Бейзингстокской. Бейзингсток — город в графстве Гэмпшир на юге Англии. Самое главное — точно представлять, какая у вас будет аудитория. Это люди, которые будут сидеть напротив вас. Вроде бы это очевидно, но после пары стаканчиков вы вполне можете обратиться с речью к свадебному торту. Все присутствующие бабушки не услышат в ваших словах ничего смешного или умного. Правда, есть и хорошая новость — они вообще не услышат, что вы говорите. Родители жениха и невесты, возможно, только что расплатились за устройство свадебных торжеств, поэтому им вряд ли понравится, если вы сравните их с семейкой Адамсов. После того, как вы сядете на место, они захотят узнать, что в этом такого смешного. Тинейджерам все, что бы вы ни сказали, покажется чрезвычайно глупым и невыносимо скучным, поэтому лучше всего просто не обращать на них внимания, если, конечно, жених и невеста сами не тинейджеры. Детишки на свадьбах приходят в такой дикий восторг, что запросто могут пробежать по залу с милейшим видом и изо всех сил врезать вам в пах. Это самая искренняя форма выражения неодобрения по поводу выступления ора. Не впадайте в панику, если ваша первая шутка с треском провалится. Начинайте паниковать, только если ваша 20-я шутка с тем же треском провалится. Но помните, никогда не поздно превратить свою речь в серьезный философский монолог. Не надо пускаться в глубокие размышления, обращаясь к критиканам. Когда вы говорите человеку, трудно поверить, что ты был лучшим из миллионов сперматозоидов, этот человек не может быть никем, кроме викария. Если вас терзают сомнения, сделайте комплимент невесте. Когда ваш уморительный рассказ о женихе и цыпленке вызовет у аудитории жуткий ужас и в зале воцарится полная тишина, просто добавьте, но я думаю, все со мной согласятся, что крошка Ханна просто изумительно выглядит в своем чудесном платье. Пока все гости бурно аплодируют, вы успеете вычеркнуть из своих записей последние три абзаца из анекдота про цыпленка. Помните, между тем, что знаете о любовных похождениях жениха вы, и тем, что знает об этом его новоиспеченная жена, существует огромная разница. Поэтому сосредоточьтесь на историях, которые произошли много-много лет назад, и все участники которых сейчас в Австралии, в тюрьме или в могиле. А лучше и то, и другое, и третье сразу. Если вам действительно необходимо рассказать о том, как Дэвид приклеил свои гениталии суперклеем к почтовому ящику, то все новые родственники Дэвида подумают, что он идиот, а все его исконные родные решат, что вы идиот, а невеста сделает вывод: у Дэвида изуродованные гениталии. Если вы хорошо подготовились к роли, то будете с гордостью вновь и вновь включать видео, записанное на свадьбе. Если нет, то ваша речь всегда будет просматриваться в режиме быстрой перемотки.